Глава 22. Двор тюрьмы миновали открыто. По уверениям Колы, за ним никто не следил. Вошли в трехэтажное здание, вернее, в ту часть, которая от него осталась. Первый этаж занимали кабинеты сотрудников, комнаты для переодеваний, досмотров, свиданий и проведения санобработки заключенных. Здесь же имелась служебная столовая, от которой осталась лишь малая часть, с парой сохранившихся столов. Остальное безжалостно отрезало обновление. По лестнице поднялись на второй этаж. Миновали решетку вроде той, что перегораживала вход в административное здание. Она тоже была открыта. Еще одну, буквально через пару метров от нее, и снова оказались в длинном коридоре с множеством запертых на обычные навесные замки дверей по одной стороне. И тут батя наконец увидел, о каких окнах говорил Кола днем. Да, через такие узкие щели с матовым стеклом и правда ничего не увидишь, как ни старайся. Да и добраться до них, расположенных под трехметровым потолком, совсем непросто. Кола повел командира дальше и остановился только у самой дальней камеры. Наклонился, взялся за задвижку, закрывающую форточку для подачи еды. «Эй, это снова я! Я батю привел!» У командира бешено застучало сердце и выступило испарина. Сглотнув, он подвинул Колу и сам заглянул внутрь камеры. «Батя, это ты?» В глаза командира уставились черные глаза, не слившиеся с черным же цветом кожи только благодаря белкам. По бокам лица упало множество тугих косичек, переплетенных цветной лентой. «Марта!» – узнал батя. Негритянка отстранилась так, что ее лицо стало видно полностью, и радостно улыбнулась, продемонстрировав ровные белоснежные зубы. «Батя, как хорошо, что ты пришел! Дед факин мерзавец! Он запер нас тут, чтобы и остальные его слушались!» Но мы не верим, что он отпустит наших после того, как они отобьют крепость у тварей. И нас он тоже не отпустит. Выслушав путанное объяснение Марты, батя облился холодным потом. Все, абсолютно все встало на свои места. И попытки деда отогнать батю подальше, и техника, хранившаяся в городском парке. Но требовалось узнать подробности. Так что следующие 5 минут батя молчал. А Марта говорила, и говорила, и говорила. О том, как люди догадались, что дед не тот, за кого себя выдает, и отказались ему подчиняться. Как новички Амеры, в отличие от ополченцев, добровольно приняли сторону двойника и помогли ему захватить женщин и детей, чтоб деду было чем надавить на африканцев. Батя был в ужасе. Его двойник оказался не просто мудаком и моральным уродом. Он был чудовищем с его батиным лицом и его же батиной подготовкой. И, судя по всему, намеревался собрать свою армию. Оставалось только понять, как. Ведь естественный иммунитет обнаруживался у единиц, а белых жемчужин, чтобы получить его принудительно, у деда не было. В ответ на вопрос Марта заливисто и довольно рассмеялась. «Мне наврали ему, что подойдут черные и красные». Тут уже и батя не удержался от усмешки. «Вы молодцы. Мы видели деда днем. Он тащил вам еду и пойло. Судя по количеству, не на один день. Когда он собирался к вам вернуться?» «Сказал, что через 3 суток еще принесет». «То есть уже после обновления?» – быстро посчитал батя. Негритянка охнула, прижав руки к щекам. «Не бойся!» – тут же успокоил ее батя. «Я честно думал о том, чтобы вытащить вас в последний момент, если дед не почешется и не заберет вас отсюда своевременно. Это чтобы не выдавать, что мы его выследили. Но раз он собрался появиться только после обновления, то и ждать нечего. Кола, где ключи от камер? Нашел?» Батя был уверен, что гонщик и сам сообразил поискать ключи и ждал только положительного ответа. Но тот только стыдливо опустил голову. «Все обыскал командир. Подозреваю, дед забрал их с собой для надежности». В том, что Кола действительно искал ключ, батя даже на секунду не засомневался, но на всякий случай решил предпринять еще одну попытку. В конце концов, он знал своего двойника лучше, чем кто-либо еще. Поиски ожидаемо закончились ничем. Предположение, что дед забрал ключ с собой, ожидаемо подтвердилось, и батя задумался, как быть. Дверь в камеру придется в буквальном смысле слова выносить. Но чем? Взрывчаткой? Ее негде взять. Да и опасно это для тех, кто внутри. Вышибить? Для этого нужна подходящая техника. Но и ее взять негде. Да и запихать в довольно узкий коридор не получится. Невдалеке раздалось урчание, пробегающей мимо стаи, заставив и батю Колу вздрогнуть и схватиться за оружие. Но твари не собирались вламываться в тюрьму, снося все преграды. Они мчались по своим делам и не унюхали, что внутри бетонной коробки, от которой осталось одно только ровно, словно по линейке обрезанное крыло, часть стены КПП и административное здание, сидит живая и вкусная еда. Часть ее, правда, придется добыть из-за бронедвери, крепостью, немногим уступающей броне какого-нибудь БТР или БМП. Но если уж эти машины для крупных тварей всего лишь консервная банка, которую не так уж и трудно вскрыть, то дверь тюремной камеры. Батя вскочил, едва не бегом направился к камере. «Марта!» Негритянка не заставила себя ждать. «Да, командир!» «Вам придется посидеть здесь еще денек. Дед, мать его, за ногу утащил ключ от камеры с собой. У меня есть идея, как вас освободить без пальбы, но мне нужен винт. Я вернусь с ним вместе завтра ночью и вытащу вас. Если вдруг дед появится раньше, ведите себя, как ни в чем не бывало». «А если он решит нас перевести?» Забеспокоилась Марта. Да, такое тоже было возможно. Раз уж дед пошел на шантаж ополченцев, чтоб те воевали за него, то мог и перестраховаться. И не важно, что он оставил еды и пойло на несколько дней. У двойника, как и у самого бати, звериное чутье, может и поменять планы. С другой стороны, ведь на хвосте у деда будет он, батя. Если что пойдет не так, он сможет легко узнать, куда двойник собрался перепрятать женщин и детей. «Не бойся, дед не знает. Но мы все время висим у него на хвосте. Именно так мы вас, кстати, и нашли. Найдем снова, если придется. Или вернемся завтра и вас освободим». «Хорошо, командир», – улыбнулась Марта, хотя в голосе ее прозвучал страх. «Мы будем ждать». «Вы будете не одни, Кола», – обернулся батя. Бывший гонщик демонстративно положил руку на ствол висящего на плече АДС. «Пока без пальбы», – отрезал батя. «Дед пока нужен живым. Только он знает, где мои люди. Твоя задача – защищать женщин, если сюда залезет мелочевка вроде зомби, и обеспечить их едой или пойлом, если понадобится. У нас полный багажник запасов. Запрячем необходимое в тех ящиках в досмотровой, а ты уже разберешься по ситуации». «Понял, бать», – без улыбки подтвердил Кола. «Справлюсь». «Рассчитываю на тебя», – с чувством хлопнул его по плечу командир. Парень, не производивший поначалу впечатления человека, способного обустроиться в этом мире, нравился бате все больше и больше. Вернуться на лоскут, где располагалось убежище деда, удалось только под утро. Спрятав внедорожник так, чтобы не было видно из квартиры, занятой дедом, батя прокрался к своим. «Раз выходил к мраппу», – отчитался винт. «Поковырялся внутри минут пять и ушел обратно. Больше не показывался». «Хорошо», – зевнул батя. «Толкни меня, как расцветет». И бессовестно завалился на продавленный диван, еще в полете погрузившись в сон. И тут же проснулся от того, что его трясут за плечо. Навалилось жесткое отчаяние и злоба на все и всех. Явный признак, что элитник вернулся. «Дед!» – тут же уточнил батя. «Не выходил. Мраб на месте». «Как долго я спал?» Нехорошее предчувствие кольнуло командира. Что-то было не так. «Два часа. Твою налево!» Отчитывать бойца за то, что не разбудил вовремя, батя не стал. Вскочив, первым делом выглянул в окно. Бронеавтомобиль стоял на том же месте, где дед его оставил вчера. «Странно. Очень странно. Дед что, выходной от своих художеств решил устроить? Бред же. У двойника каждый день на счету. Должен рвать и метать, лишь бы убрать батю подальше от Африки». Сам батя на месте двойника расслабляться бы себе не позволил точно. «Вин, следи, я на разведку». Хлебнув пойло и врубив невидимость, батя направился к убежищу деда. Ловушка между пятым и шестым этажом была на месте. За ней все так же было рассыпано битое стекло, но в дневном свете, падающем из грязного окна, миновать ее не нашумев, было легко. Но следом за стеклом шли баррикады из целых бутылок. И они быстро объяснили бате горькую правду. Дед снова его обставил. Неизвестно, как он понял, что его нашли, но сделал единственное верное в данной ситуации – сбросил хвост. Батя, разумеется, на всякий случай проверил квартиры на этаже, в одной из них обнаружив газовую горелку с пустым баллоном и завернутые в три целлофановых пакета банки из-под тушенки и других консервов. Пробежался по квартирам этажами выше, хоть и понимал – бесполезно. Потом, уже не скрываясь, также проверил и все ниже лежащие этажи. На первом обнаружил открытое окно, выходящее на двор с обратной стороны дома. Через него дед и ушел, так, чтобы его не увидели. Вернулся к своим. Объяснять ничего не пришлось. Винт с водилой виновато понурились. «Кто мог знать?» – вздохнул батя, хотя внутри рвало металл от злости. Но в первую очередь на себя. Не догадался, не просчитал, не предположил. «Винт, осмотри, мраб. Не зря же дед к нему ходил. Уверен, он оставил нам сюрприз. Но не ключи. Разминируй его, выведи из строя и снова заминируй так, чтобы дед ничего не понял». «Так точно, бать!» «Водила, собираемся. Нужно срочно ехать в тюрьму. Не удивлюсь, если дед уже там». «Пешком?» – удивился водила. «Да сейчас. Уверен, у него была на примете запасная тачка». «С парковки никто не выезжал», – возразил водила. «С какой конкретно?» – усмехнулся батя. «Тут везде одна большая парковка. Найти машину с ключами и бензином – не такая уж и проблема». Водила опустил голову. «Все наука», – не стал отчитывать его батя. «Сейчас надо действовать». Мраб, как и ожидалось, оказался заминирован. Вин все сделал как надо, и бронеавтомобиль больше не способен был перемещаться, по крайней мере до тех пор, пока в нем не покопается горелый. Бросать его было жаль, но выбора не было. Надо было продолжать скрываться на случай, если дед просто решил устроить проверку. До тюрьмы практически долетели, игнорируя попадавшихся на пути тварей. Винт на полную использовал свой дар, расчищая от них дорогу. Спрятав электромобиль за все тем же киоском, батя долго изучал двор тюрьмы и прилегающие территории. Он не готовился к ситуации, в которой оказался из-за хитрости деда, поэтому расположение брошенных машин изучал с точки зрения использования их как укрытий. Но ни цвета, ни модели, ни тем более номера не запоминал. И теперь отчаянно жалел об этом. Хоть и не позволял эмоциям встать над разумом. Закончив осмотр, батя взял свой калаш и открыл дверь. «Сидите тут. В случае, если вас спалит дед, возвращайтесь в цех». И решительно зашагал к тюрьме. Никаких признаков того, что дед здесь побывал, не было. Батя прокрался вдоль камер, убедился, что женщины и дети все еще на месте. Кола искать не стал, вернулся к машине. «Там?» – уточнил Винт. «Наши, да. Дед, похоже, решил не палить место. Не увидел признаков, что он тут сегодня был». «Так, может, освободим?» «Ночью», – мотнул головой батя. «Как и планировали. Пока наблюдаем. День только начался. Дед может и заявиться с проверкой». «А что с Колой?» – вклинился в разговор водила. «Не видел его, но думаю, он в порядке. Вышел бы, если бы я невидимость выключил. Но я решил пока никому на глаза не показываться. У нас всего два варианта. Либо дед заподозрил, что мы знаем про тюрьму, и явится, чтобы перевести женщин в другое место. Либо, если предполагает, что мы про тюрьму не знаем, постарается нас запутать и будет намеренно обходить этот лоскут дальней дорогой. Поэтому до ночи ничего предпринимать не будем». Дед так и не появился, и настроение бати, весь день валявшееся где-то в пыли под ногами, немного приподнялось. Похоже, двойник выбрал второй вариант действий, и это было командиру только на руку. Уже в сумерках, убедившись, что дед сегодня уже точно не появится, батя поделился с Винтом планом по освобождению заложников. «Нам нужен моллюск. Самый мелкий из тех, кого сможем найти. Чтоб в коридор влез. Дед ключ от камеры забрал с собой, так что дверь придется вскрывать подручными средствами». «Хочешь сказать, командир, что Винт умеет не только отпугивать тварей, но и управлять ими?» – удивился водила. Винт горделиво ухмыльнулся. «Отставить разговорчики!» – прервал бойцов батя. «Ищем!» Весь день в окрестностях тюрьмы было тихо. По местным меркам, конечно. Стаи твари-одиночки пробегали мимо, но не сказать, что в большом количестве. И на машину, спрятанную под невидимостью, внимания, разумеется, не обращали. К вечеру и они практически исчезли. Лишь изредка, шаркая ногами и слабо урча, ковыляли по другой стороне улицы зомбаки. Да откуда-то со стороны слышалось урчание тварей немногим крупнее. Пришлось вылезать из машины и идти на поиски, оставив тюрьму без присмотра. Винту нужна была батина невидимость, а бросать водилу одного было слишком опасно. От раны он уже оправился и был практически в норме, но без прикрытия дарами представлял собой слишком легкую добычу для случайной твари крупнее гориллы. Подходящего моллюска отыскали уже практически в темноте. Винту пришлось попотеть. Мутант был членом стаи под предводительством другого, уже матерого моллюска, и развести их в разные стороны оказалось непростой задачей. Тем не менее, боец хоть и с трудом, но справился. Подойдя к тюрьме, батя снял невидимость, чтобы прячущийся на территории Кола смог вовремя понять, что пришли свои, пусть и с тварью, на поводке. Бывший гонщик не заставил себя ждать и встретил их у двери, открыв ее перед винтом и моллюском и сделав приглашающий жест. Провести моллюска по лестнице и коридору получилось с трудом. Твари было банально тесно. Однако, как бы ни потел винт, управляя едва ли не каждым движением твари, эта же теснота гарантировала некоторую безопасность мероприятия. Пока сорвавшийся с цепи моллюск пытался бы развернуться в тесноте, у людей появилось бы время, чтобы уйти. Наконец добрались до камеры. Коротко переговорив с Мартой, батя велел ей и остальным отойти как можно дальше от двери и кивнул винту, дескать, давай. Боец кивнул. Моллюск слабо заурчал и приблизился к двери. Постоял секунду неподвижно. И вдруг принялся со остервенением драть ее когтями. Много времени твари не потребовалось. Уже через минуту изуродованная, а местами попросту порванная дверь с грохотом обрушилась внутрь камеры. Моллюск, увидев перед собой жмущихся друг к другу женщин и детей, заурчал громче, предвкушая еду. И рванул было внутрь, но был моментально остановлен винтом. В принципе, пробраться в камеру он бы и не смог. Габариты были не те. Но вот шанс, что он застрянет в дверном проеме и перегородит выход, был не нулевой. «Уведи его в сторону и грохни по-быстрому», – велел батя винту, а сам, протиснувшись по стенке мимо снова замершей неподвижной твари, пробрался в камеру. Марта, опустив плечи чернокожего мальчонки лет 9 с труднопроизносимым именем, поприветствовала батю улыбкой. Вторая женщина, Нгуэн, державшая в руках мальчишку-пятилетку, тоже выглядела обрадованной. «Дамы, на выход!» Дамы себя ждать не заставили. Моллюск уже был в конце коридора, где винт заставлял его вскрыть еще одну камеру. «Это зачем?» – не понял батя. «Чтоб полез туда и застрял», – пояснил винт. «Проще будет пройти, и на улицу вонь не особо донесется. Это на случай, если дед мимо пройдет, но заходить не будет». Батя кивнул, обернулся на женщин. «Так, бойцы, слушай мою команду. Сейчас располагаемся на ночлег в административном. Утром водила и кола остаются здесь и следят за обстановкой. Мы с винтом везем женщин в цех, сдаем бойцам, а затем возвращаемся за вами». «Что, охота на деда окончена?» Почему-то расстроился Кола. «А я только в раж вошел». «Первым делом надо женщин в безопасное место отправить, а там посмотрим».